Глава 38. Он все звонил и звонил. Трэвис посмотрел на Пейдж. Она встретилась с ним взглядом. Глаза ее расширились. Она явно не знала, что делать, но замешательство продолжалось недолго. «У тебя нет времени нас освобождать. Прихвати рюкзак и выбирайся на поверхность через шахту лифта. Возьми мой телефон, свяжись по нему с...» Он покачал головой, направляясь к ней и остальным. «Должен быть способ освободить вас!» «Послушай меня!» — перебила она его. «Они будут здесь через минуту! Забирай рюкзак и дуй к лифту! Нажми кнопку вызова 3 раза, а потом, удерживая нажатой, сосчитай 5. Дверь откроется, и ты сможешь проникнуть в шахту!» «Нас тут 10 человек!» — попытался возразить он. «Винтовки и боеприпасы есть!» Мы можем справиться с охранниками. И Пилгрим снова пустит газ. Опять перебила его Пейдж. Крыть было нечем. Она была права. Дерьмо. Возможности вырваться и бежать всем вместе действительно не было. Все приходившие на ум варианты отпадали, как шелуха. Высадившись, они снесли крышку лифтовой шахты, продолжила Пейдж. Когда окажешься внутри, увидишь у стены лестницу. Она идет до самого верха. По ней выберешься. Как окажешься на поверхности, позвони по 9-му номеру в списке моего телефона. Там поймешь, почему. Трэвис смотрел на нее, на остальных, а они на него. Почти столь же потерянные, как мертвецы у стены. Он должен был оставить их. Выбора у него фактически не было, но это ничуть не уменьшало чувство вины. Понимая, что каждая из стремительно бегущих секунд может оказаться решающей, Трэвис стряхнул оцепенение и взглянул на свою все еще кровоточащую руку. Кровавый след непременно бы его выдал. Понимая это, Трэвис поднял левой рукой брошенный на пол медик и навел его на правую, так как это делала Пейдж, пытаясь исцелить раненого в Цюрихе. Трэвис нажал на спуск и понял, что ошибался. Боль, которую он испытывал, когда сдирал с руки мясо, была далеко не предельной. Ничего близкого. Предельную ему довелось ощутить только сейчас. У него перехватило дух. В глазах потемнело, но он выдержал. Устоял на ногах. Когда боль ослабла, посмотрел на руку. Не то чтобы она совсем зажила. Клочья по-прежнему болтались, но кровотечение остановилось, словно раны прижгли. Без всяких следов ожогов. Схватив рюкзак, Трэвис забросил его на спину и повернулся к остальным. «Не забудь!» 9-й номер, напутствовала его Пейдж. И не дай себя убить. Трэвис вымучил улыбку и, сознавая, что секунд у него больше нет, все же потратил еще одну. Опустился на колени и поцеловал ее. Нежно, крепко, но быстро. Потом встал, посмотрел на нее еще 0,5 секунды и выбежал из помещения, прихватив с собой по пути одну из винтовок. Добравшись до дверей лифта, он увидел, что дверь на лестницу рядом задрожала. Где-то то ли наверху, то ли внизу открылась другая дверь. Они вот-вот нагрянут. Нажать 3 раза. Потом удержать кнопку и сосчитать 5. Он уже протянул руку, но остановился. В 50 футах отсюда находился офис Пейдж. Дверь туда открыта, а на столе со вчерашнего дня осталась черная пластиковая сумка с костюмом-невидимкой. 20 секунд на то, чтобы сгонять туда и вернуться. Не тратя времени на размышления, Трэвис припустил к офису, влетел туда через открытую дверь, схватил сумку, развернулся и рванул обратно к лифту. 3 нажатия. Удержание. Счет 5. Эти 5 секунд показались ему минутами. Двери лифта разъехались, открыв темную шахту. Слабый свет попадал в нее лишь с самого верха, с большой высоты. Несколькими этажами ниже можно было разглядеть мешанину кабелей и тросов на крыше остановившейся там кабины лифта, а по правую руку тянулась вделанная в стену лестница. Он закрепил пластиковую сумку на поясе и ступил на поперечину. По мере подъема стало ясно, что Пейдж не ошиблась. Часть крыши шахты снесло, открывая взору участок фиолетового, испещренного звездами неба. До этого отверстия надо было подниматься 10 этажей, и стоило ему подумать, что люди Пилгрима не могут не заметить, что двери лифтовой шахты открыты, как поперечина под его руками задрожала, а спустя секунду за стеной, где находилась лестничная клетка, прогрохотали шаги спускавшихся людей. Теперь в любой миг. С приглушенным звуком оставшиеся в 20 футах внизу двери шахты сдвинулись. Они закрылись в тот самый момент, когда находившаяся с ними рядом дверь с лестницы распахнулась, и бегущие люди выскочили в коридор. Трэвис, застыв, ухватился одной рукой за ступеньку, сжимая в другой винтовку. Слушал, как стих удалившийся топот. Скоро его начнут искать. Много ли времени потребуется им, чтобы, добравшись до совещательной комнаты, заметить его исчезновение и сообразить, куда он мог направиться? Забросив винтовку за спину, Трэвис поднажал, карабкаясь вверх. Каждая секунда по-прежнему была на счету. Среди вбежавших в совещательную комнату людей Пилгрима не оказалось. Их было 5, все с оружием. Сначала они увидели трупы своих товарищей, потом оставленный Трэвисом кровавый след, что вел от мертвых тел к пленникам. 2 или 3 тут же принялись искать такой же след в коридоре и крайне удивились, ничего не обнаружив. «Где этот герой?» — рявкнул один из бойцов. Пейдж молчала, гадая, не начнут ли они убивать по одному пленнику, чтобы заставить остальных разговориться. Однако малый, задавший вопрос, похоже, и без расправы сообразил, что делать. Во всяком случае, он принял решение. Повернулся и увел своих людей, оставив 2 караулить комнату. Через 10 секунд Пейдж услышала, как они, остановившись на площадке, пытаются вручную раздвинуть двери в шахту лифта. Желудок скрутило узлом. Все произошло слишком быстро, и если только Трэвис не карабкался с какой-то совсем уж запредельной скоростью, он не мог уйти далеко. Пейдж слышала, как они кряхтят от напряжения. Потом внезапные голоса подхватило эхо. Стало очевидно, что дверь открылась. А спустя мгновение они открыли автоматический огонь так, что выстрелы слились в сплошной грохот. Пейдж понимала, что, просунувшись в шахту, они даже не высматривали его вверху и не целились. При такой плотности огня в этом не было необходимости, ничто наверху не могло уцелеть. Она пыталась подготовиться к звуку, который должен был последовать. Услышала его и оказалась не готова. Сначала мужской крик, пронизанный неподдельным ужасом. Он звучал во время падения откуда-то сверху, эхом отдаваясь от стен шахты. Потом тишина. Прекратилась даже стрельба. А спустя секунду удар. Что-то рухнуло на крышу кабины лифта с такой силой и грохотом, словно взорвалась граната. Это произвело на нее такое воздействие, словно упало ее собственное тело. Снова неудержимо хлынули слезы. Они уже не могли смягчить ей боль. В коридоре зазвучали голоса. Стрелки возвращались, переговариваясь и посмеиваясь. Пейдж вытерла глаза колени собственных джинсов, и когда они вошли в комнату, подняла взгляд. Они несли тело Трэвиса за руки и за ноги и бросили его прямо перед Пейдж. Его глаза, хоть и пустые, были направлены более-менее в ее сторону. На голове сбоку имелась вмятина глубиной с суповую чашку. Она попыталась сдержать крик, желая сохранить лицо перед товарищами и не доставлять удовольствия приспешникам Пилгрима. И того, и другого оказалось недостаточно. Придя, наконец, к какой-то мере в себя, Пейдж обнаружила, что люди Пилгрима стоят, где стояли, уставившись, как показалось сначала, на нее. Но нет, они смотрели не на нее, а на пол. Туда, куда бросили тело Трэвиса. И вид у них был напуганный. Похоже, до них только сейчас дошло, кого они убили. Человека, которого их босс неизвестно по какой причине хотел оставить в живых. «Что мы скажем Пилгриму?» — спросил один. Самый здоровенный из них покачал головой. «Ничего, примерно через час он попадет в главную лабораторию. Глядишь, обрадуется настолько, что не прикажет прикончить нас за это». Они развернулись и покинули помещение, оставив 3 на страже.